Знакомство с гаремом, часть вторая. Комната постепенно наполнялась. У притихших в углу Ричи и Антона рябило в глазах от разнообразия ярких красок. А в ушах стоял постоянный звон стукающихся друг от друга бус, браслетов и колец. Ощущение, будто они попали в коробку, заполненную трещотками и мартышками, не проходило. Только Сюдун и его ребята оставались единственным нормальным пятном среди этого маскарада. Поначалу на новеньких никто не обращал внимания, но они понимали, что это временно. Как только с едой, состоящей преимущественно из мяса и овощей, было покончено, Петри, тот, что подошел к ним первым, упал животом на подушке, подпер подбородок, задрал ноги и начал болтать ими в воздухе, не сводя глаз с Рича. «Ну что, малыши, рассказывайте, кто вы, как зовут?» «Рич, а это Антон». Рич решил не нарываться сходу, все-таки их много, а они одни, точнее вдвоем. И может даже смогут победить, но этого Петри точно, ну кто знает. «А я Петри, любимый наложник владычицы», — улыбнулся Петри. «Ага, такой любимый, что уже 3 месяца ее не видел», — хмыкнул кто-то. Петри тут же метнул в него убийственный взгляд. Антон первым обратил внимание Рича на то, что у большинства собравшихся мужчин, а их было 15 вместе с ними, отсутствуют ошейники. «Видать, владычица та еще нимфоманка», – прошептал он Ричу. Рич согласно кивнул. «Подумать только, шлюха, а не хозяйка страны. Менять мужиков, спать с разными каждую ночь или две. У них вообще тут существует понятие нравственности? Женщина должна хранить верность, ждать у очага и растить детей». «Женщина не должна раздвигать ноги перед кем попала, иначе это не женщина, а честная давалка. И вообще, женщина по природе моногамна. Какие к черту гаремы?» «Тут никто ее не видел уже 3 месяца», — вздохнул Айвин, подсаживаясь ближе. Антон нервно сглотнул и на всякий случай придвинулся к Ричу. «Алган, чтоб его!» — процедил сквозь зубы миловидный блондин, и на его накрашенном лице отчетливо проступило раздражение. Обычное такое мужское раздражение. Ладно бы мужем стал, так он даже в гарем ее перестал пускать. Вот это мужик, с невольным восхищением подумал Рич. Получил свою женщину и научил, как надо себя вести. Он у нас дождется, пробасил мощный детина чуть ниже Антона, щеголявший блестящей лысиной и твердым подбородком. Тихо! Вдруг прикрикнул Айвин. Нашли, что обсуждать. У нас тут вообще-то пополнение. Для начала пусть освоится, потом видно будет, говорить им или нет. Да что тут непонятного? Вдруг хмыкнул Антон. Мужик какой-то кралю вашу увел, а вы не у дела остались. Морду набить и вся недолга. Гарем одобрительно загалдел. Даже слуги вытянули шеи, прислушиваясь и прижимая пустые подносы к груди. Нельзя ему морду набить, тоскливо вздохнул детина, представился. «Игар, у него стража и слуги верные, да и сам он...» Тоскливо вздохнул стройный юноша со внешностью эльфа. «Предположим, стражу можно и вырубить», — начал было Рич, но на него уставилось несколько пар скептичных глаз, и он криво улыбнулся. «Ладно, понял. Стражу трогать бесполезно. А что если...» «Если мы не будем сейчас об этом говорить», — с нажимом проговорил Айвин и кивнул на сад. Там мельтешили слуги. Далеко, но в любой момент могли подойти ближе. Своими розовыми одеждами они походили на больших птиц, прячущихся в кустах. «Это слуги Алгана», – прошептал Игар и громко произнес. «Так что, Антон Рич, чем будете нашу владычицу завоевывать?» «А надо?» – брякнул Рич. «За всю свою жизнь ни одну специально не завоевывал. Сами под ноги падали». «Врешь», – уверенно заявил Петри. «Не бывает такого, чтобы мужчине не надо было женщину завоевывать!» Рич неопределенно хмыкнул. «Возможно, в этом мире так не бывает. Но кто сказал, что нельзя перекроить правила?» «Ну да, устроить революцию», — ехидно прошептал внутренний голос. Это попахивало бредом, да и совершенно точно было невыполнимо. Но Рич надеялся, что не задержится здесь. Надо только придумать план, как сбежать. И главным звеном в этом плане была Кесса, виновница всех их бед. Она как-то смогла притащить их сюда, Значит, знает, как вытащить. Только как увидеть Кесу? Как с ней поговорить и, главное, заставить сотрудничать? Над этим надо было подумать. А для начала разузнать, чем и как тут живут. Антон уже вовсю увлекся разговором, рассказывая, как пел для своей Светланки песни какого-то сектора газа под гитару и разбивал головой кирпичи. С каждым словом Игар смотрел на него с возрастающим уважением, кивал в некоторых местах, а когда услышал про кирпичи, не на шутку заинтересовался. «То есть ты разбивал головой камни? И что?» — он потрогал макушку Антона. «Все целое?» «Но главное — найти нужную точку сопротивления», — небрежно повел плечом Антон. А Рич незаметно усмехнулся. Теперь странности в его поведении выглядели не так дико. Если бы его по голове били не бутафорскими, а настоящими бутылками, он сам бы сыпал странными фразами. Хорошо, хоть последние мозги не отбили. Они им еще пригодятся. «Завтра у нас банный день», — мечтательно закатил глаза Петре. «Будем нежиться в умелых руках массажистов и благоухать, как розы». «Может, вы увидите Алгана?» — тихо сказал Айвин. «Может, даже Асгар спустится. Он, правда, теперь редко выходит из своих покоев, тоскует». «Скажите, а какая она, владычица?» — спросил Рич. «Прекрасная!» — мечтательно выдохнуло сразу несколько человек. «Глаза такие глубокие, бархатные, косы длинные, черные. А голос, песня павлина, не сравнится по красоте». Антон вдруг застыл, его лицо искривилось, а в следующую секунду он громко заржал, хватаясь за живот. «Эй, что за неуважение к владычице?» Недовольный Айвин даже привстал на подушках. «Ничего», — хрюкнул Антон. «Просто у павлинов тембр слишком редкий, специфический». «Наши павлины не поют», — вздохнул Петри и посмотрел в окно, где вышагивали прекрасные птицы. «Но я уверен, что наша владычица перепела бы их». «А характер у нее какой?» – заинтересовался Рич. «Воображение рисовало восточную красавицу с томным взглядом, с поволокой. Если занять рядом с ней место, можно добраться до Кесы». «Золотой!» – вздохнул Игар. «Нежная, трепетная, постоянно улыбается. А смех, как хрустальные колокольчики. Так и слушал бы». «Она теперь с Алганом смеется», — снова вздохнул Петри. Упал на спину, закатил глаза и трагично прошептал. «Умру без ее милости, вот увидите». «Все мы тут без нее зачахнем», — мрачно проговорил Айвин. «Год пройдет, и продадут нас приближенным к владычице». Все удрученно замолчали, Антон и Рич неловко переглянулись. Рич кашлянул. «А чем вы после ужина обычно занимаетесь? Как развлекаетесь?» «Конечно, телевизора тут нет и в помине. Музыка только живая, и то наверняка специфичная». «И что? Спать ложиться?» «Играем!» – воодушевился Петри и хлопнул в ладоши. «Несите карты, будем играть!» «Петри!» Айвин укоризненно посмотрел на него. «Ты же обещал, что завяжешь!» «Завяжешь тут с вами! Кто в прошлый раз малахитовые бусы у меня забрал? Я хочу отыграться. Нечего было их ставить, я бы не забрал. Заберу у тебя еще серьги из комплекта. Может, это тебя отучит играть. Фига тебе маринованные, а не серьги. Отыграюсь и заберу у тебя браслет с хрусталем». Рич склонился к Антону и тихо шепнул. «Кажется, я понимаю, зачем им столько украшений». «Ага», кивнул Антон. «Но я все равно бы их на себя не нацеплял». Вопреки страху и опасениям, остаток вечера прошел мирно, а обитатели гарема оказались не такими уж жуткими. Устраиваясь на топчинах, Рич и Антон перебирали события сегодняшнего дня и пытались уложить их в голове. Не укладывалось, не покидало чувство нереальности происходящего, словно это плохо спродюсированное шоу и где-то прячутся камеры. «А знаешь, они нормальные мужики», – тихо, задумчиво проговорил Антон. «С придурью, конечно, но в целом ничего, им бы помочь». «Ты прав, конечно, но нам бы себе помочь, я тут подумал». Рич повернулся на бок и подпер щеку ладонью. «Мы сюда как попали? Сучка эта голубоглазая украла. Надо заставить ее нас вернуть». Антон молчал. Ричу казалось, что он слышит, как ворочаются шестеренки в его голове. Со скрипом. «Думаю, если бы это было просто, мы бы тут не сидели», — наконец сказал он. Рич кивнул, откинулся на спину и задумался. «За один день такие дела не делаются. Но ведь как-то она вхожа в этот дворец, а если нет?» В любом случае, надеяться никто не запрещал. Спали оба чутко, отвлекаясь на многочисленные шорохи, шепот, доносящийся из других комнат, шелест листвы в парке и перекличку часовых. Рич не мог расслабиться из-за отсутствия двери. Все-таки шторки казались слишком хлипкой защитой от... От чего? Он придумать не мог. Навредить они никому не успели. Дорогу перейти тоже. Но страх копошился в груди. А воображение рисовало воинственных стражниц, крадущихся с ножами, чтобы прирезать их во сне. Сказывались усталость, постоянное напряжение и слишком богатая фантазия. Он уснул только к рассвету, и почти сразу пришлось вставать. «Завтрак проспишь!» Антон тормошил его за плечо. На лице просыхали капли воды, волосы были влажными. «Ты что, помыться успел?» Сипло пробормотал Рич, садясь. «Там таз принесли, я тебя оставил. Правда, с зубной пастой тут проблемы. Какая-то зола и палочки. Надеюсь, зубы не почернеют». Входя в зал, который Антон обозвал столовой, Рид чувствовал себя новичком в старшей школе, на которого все таращатся, обсуждают и вроде познакомились, но принимать в компанию не спешат. Вчера на остатках адреналина было проще. Сегодня его снова смутил внешний вид мужчин, их же манность и улыбки. И ладно бы к ориентации были вопросы, так нет. Все здесь любили женщин или одну женщину, если им верить. Но если они с Антоном хотят тут выжить и вернуться домой, придется играть по местным правилам. «Ну что, мужики, какие планы на сегодня?» — громыхнул Антон, входя следом. «Попаримся веничками и в снег?» «Какой снег?» — подозрительно прищурился Петри. «Холодный», — подмигнул Антон. «Я вам сегодня такую баньку устрою, вы от блаженства взвоете!» «Не думаю, что это понравится, благолепный Шапсуд», — с сомнением протянул Сюдун. «Главное, чтобы вам понравилось. В конце концов, разве здесь все не создано для того, чтобы вы чувствовали себя как в раю?» Рич решил не вмешиваться. Остановить Антона, рассуждавшего о каких-то вениках и бане по-черному. Сам не понял, как заинтересовался и начал прислушиваться, а вскоре подтянулись остальные. Было заметно, все устали от однообразия, хотели развлечься и перестать грустить о забывшей их владычице. И когда Антон начал сам подгонять позавтракавших мужчин к выходу, Рич пошел рядом с ним. «Если не можешь остановить бунт, надо его возглавить»,